прекрасное и ужасное. Прекрасное есть первая ступень ужасного. Райнер Мария Рильке. Почему я заставил других страдать? Я уважаю этот вопрос и тебя за него. Самое большее, что я могу сказать, я сделал все, что мог, как мне казалось. Можешь ли ты, смертный, позволить себе судить о поступках и мотивах Бога? Но так как я нуждаюсь в тебе, а ты нуждаешься во мне, я все тебе объясню. Но не сейчас. Уничтожь Дага Тура, и тогда мы поговорим о моих грехах. После этого, возможно, ты заслужишь право судить меня. Вивик. Бог во вселенной The Elder Scrolls. Многие мечтают сделать трудное приятным. Природа знает такой галлюциноген, побочным действием которого является заявление мужа в суд на жену, показавшуюся ему некрасивой после смытого макияжа в брачную ночь. Это тестостерон, на котором фактически построена вся человеческая цивилизация и философия, базирующаяся на Платоне. Все прекрасное сложно. Платон и есть воплощенный тестостерон. Неудивительно, что это самое прекрасное создается в самые ужасные времена. Лейтенантская проза времен Великой Отечественной, унылая декадентская поэзия времен Гражданской войны и революции в России, искусство чувственно-телесного космоса эпохи Возрождения, нашпигованное убийствами и развратом, великое наследие античности, творимое садистами-римлянами и геями-рабовладельцами-греками. В то время как культура самой мирной и толерантной эпохи в истории уверенно движется коту под хвост и деградировала до предела. Случайно ли это? Возрождение прославилось своими бытовыми типами коварства, вероломства, убийства из-за угла, невероятной мстительности и жестокости, авантюризма и всякого разгула страстей. Здесь уже не было никакой неоплатонической эстетики. Однако здесь, несомненно, сказался стихийный индивидуализм эпохи. Это уже обнаженная от всяких теорий человеческая личность, в основе своей аморальная, но зато в своем бесконечном самоутверждении, в своей ничем не сдерживаемой стихийности любых страстей, любых аффектов и любых капризов, доходившая до какого-то самолюбования и до какой-то дикой звериной эстетики, пишет Алексей Федорович Лосев в «Эстетике Возрождения». «Красивая смерть, славная война, прекрасное оружие. Разве это не эстетизация мерзости? Тогда почему этот мерзкий пик настолько прекрасен? Как его воплощение, землянка, ставшая королевой зергов, Сара Керриган. Возвеличивание человека, ощущение обезьяны себя Прометеем, вершины эволюции, приводит к печальным гримасам. Это по Лосеву обратная сторона титанизма. Многие либерально ориентированные граждане сокрушаются, что европейское возрождение прошло мимо Руси. Дескать, мы бескультурье. Остались без Чезаро Борджиа и творчества прочих обитателей ада Данте. Я бы ответил, что и слава Богу. Мы не успели похоронить его. Даже большевики не дорушили все церкви. Диалектическое противостояние ангела и демона, горнего и дольнего, добра и зла, красивого и уродливого, служит одной из сваи для фундамента этого мира. Биосфера и человек есть синкретическое порождение прекрасного и ужасного. Эмпедокл не мыслил категориями биосферы. У него даже не было ТикТока для распространения своей экспертности. Но он подарил нам понятие энантиодромии. Кач между крайностями, слияние в хаосе и разделение в космосе. Только в такой форме могут существовать вещи, как тень платоновских идей. В мире горнем есть черное и белое, в мире дольнем есть лишь серое. Аристотель в категориях эстетики доформулировал это в эвритмию, некую первичную вибрацию, создающую ощущение естественной красоты. Колебание между полюсами используется Кантом для описания категории морали и разума через антиномии. Фронезис Аристотеля, фронезис, стаканит золотую середину вследствие качи эвритмии. Эталон прекрасного и одновременно морального в реалиях материального мира. Поэтому будем исходить из тождества. Красота равно правда, равно любовь, равно добродетель, равно эго-синтонное состояние в психологии. Повторим отмеченное ранее. Диалектическое противостояние прекрасного и ужасного есть свойство нашего биологического парсера материального мира. Автопилот производит сортировку, принадлежит небу, причастен высокому Эйдосу, создает порядок, значит прекрасное, иначе ужасное. Поисследуем Солнце, астрологический манифест Аполлона. Оно экзальтирует в прекрасном целебном тельце и падает в ужасном токсичном скорпионе. Возьмем справку из Филеба. Сократ. Жажда также есть разрушение и страдание. Сила же влаги, вновь восполняя высохшее, доставляет удовольствие. В свою очередь, противные природе состояния разделения и разрушения, порождаемые зноем, причиняют страдания. А требуемое природой восстановление и охлаждение есть удовольствие. Протарх. Совершенно верно. Сократ. Замерзание влаги от холода, противное природе живого существа, также вызывает страдания. Когда же влага вновь тает и возвращается в прежнее состояние, то этот сообразный с природой живого существа путь есть удовольствие. Одним словом, посмотри — кажется ли тебе правильным положение, гласящее так? Когда возникший сообразно с природой из беспредельного и предела одушевленный вид, упомянутый нами раньше, портится, то эта порча причиняет страдания. Полное же возвращение к своей сущности есть удовольствие. Таким образом, прекрасное как удовольствие равно восстановлению структуры, изводного дизайна неба, ужасное как страдание равно расшатывание структуры. Что такое красота? Все было разобрано греками до атомов и доформулировано Платином до состояния совершенства. Поэтому вооружаемся энеадами. Если отнять камни, есть вид внутренний, раздробленный на части внешней вещественной массой, который неделим, хотя проявляется во множестве. Внешняя красота у людей, как и у пчел, ездит по схожим рельсам. Снаружи это сложенность, складность, симметрия. Красивый человек для спаривания и красивый цветок для сбора пыльцы находятся в предельно родственных отношениях. Внутренняя красота куда более изощренная. Она ближе к калокагатии, калокагатия, Аристотеля, сердце поэта, тело атлета, разум философа, и связано как с гармонией, так и с соответствием небу. Дальше пускаемся в дебри диалогов о прекрасном — Гиппи Малый и Горгий. Прекрасным может быть и горшок, и девушка, и боги. Вопрос лишь в концентрации идеи прекрасного в субъекте. Надо понимать, что в богах содержится наиболее чистая эссенция. Красота связана с внутренней сутью. Раз выхватил, значит красиво. «Поиски прекрасного приводят нас к тому же выбору, что и поиски полезного», сообщает Анри Пуанкаре в «Науке и методе». Астролог добавит, что прекрасное есть живущее по своему божественному дизайну, согласно плану неба. Только взгляните на красоту небул и иных галактических структур. Согласно Пифагору, красота музыкальна и математична. Красивая формула порождает благозвучную музыку. Фальшь звука предполагает сбой в расчете. Постижение прекрасного по Платину — это приучать душу взирать на прекрасные занятия, затем на прекрасные произведения, затем на творящих их мужей, затем разглядеть их душу, пока не просияет тебе боговидный блеск добродетели. И здесь еще один неприятный для плебса аристократический нюанс. Чтобы узреть красивое, нужно самому быть прекрасным. Поэтому революционеры Матросы и Шариковы, врываясь в Зимний дворец, разграбили все, что можно утащить, и накакали во все, что не удалось поднять. Пролетарии просто не дочитали Платина. А ежели к этому зрелищу подступать с гноящимися от пороков глазами, не очистившись или в немощи, не умея по недостатку мужества взирать на подлинное сияние, не увидишь ничего, даже если кто станет объяснять, что на него можно взирать, а оно рядом. Потому что только сделав зрящее сродным и подобным зримому, должно приступать к этому зрелищу. Потому что никогда не могло око увидеть солнце, не будучи солнцеподобным, и красоты не может увидеть душа, не ставшая прекрасной. Неоплатонизм вывел трехступенчатую структуру развития прекрасного. Моун, то есть пребывание на месте, соединение с единым. Продос, выступление, эманация, то есть некий переход к инобытию. И эпистрофи, возвращение и обязательное построение нового бытия. Здесь астролог узнает ритм Козерога, Водолея и Рыбы. Трактат об интеллектуальной красоте двигает нас ближе к разуму и правде. Все боги блаженны и прекрасны красотой, невыразимой нашими словами. Что делает их таковыми? Разум, и особенно разум, проявляющийся у них, божественное солнце и звезды, для видимого. Жизнь прекрасна там, и этим божественным существам истинно есть и мать, и кормилица, питание и существование, и видят они все не как процесс, а как подлинное бытие, и видят себя во всем. Потому что все прозрачно, нет темноты и нет противоречия. Каждое существо ясно для другого, в глубину и ширину. Свет проходит сквозь свет. И каждый из них содержит внутри себя все, и в то же время видит все в каждом другом. Так, что повсюду есть все, и все есть все, и каждое все — бесконечная череда возвышенного. Каждое из них велико, и малое велико. Солнце там объемлет все звезды, и каждая звезда, в свою очередь, объемлет звезды и солнце. И хотя некоторые формы бытия доминируют в каждом существе, все они отражаются друг в друге. Что прекрасно, то разумно, что разумно, то прекрасно. Стоит упасть градусу богопричастности, как самое прекрасное начнет откатываться в ужасное, что имитирует Платин в диалоге. Та красота, что в телах, благо привнесена телам, потому что она — очертание тел, придаваемое им как по материалу. Но потом субстрат меняется, и прекрасное оказывается безобразным. Поэтому, как говорит наше учение, тела прекрасны по причастности. Что же в таком случае сделало тело прекрасным? В каком-то смысле, разумеется, присутствие красоты. Но в другом — душа, поскольку это она вылепила и придала такое именно очертание. Хорошо, но душа, есть ли она прекрасная от самой себя? Пожалуй, нет, раз она разумна и прекрасна, а другая — безрассудна и безобразна. Поэтому прекрасное связанное с душой от разумения. Но кто в таком случае дал душе разумение? Пожалуй, выходит ум, но только не такой, что сейчас это ум, а потом не ум, а ум в истинном смысле. А это значит, что он прекрасен от самого себя. Точка сборки духа в теле далеко не сразу докатывается до разумных центров. С точки зрения моей астрологической концепции четырех рождений, с 12-14 до 28-30 лет энергетические динамики бессознательного направлены только лишь на секс и деньги. Лишь начиная с 30-ки лобные доли коры доходят до миелиновой кондиции, позволяя разуму обуздать похотливое аффективное начало. Таким образом, выкалибровывается гармония. Смотрите «Кача в ритмии» и объяснение Калакагатии ранее. Нежность и страсть, Венера и Марс, как телесно-гендерные сигнификаторы, переплетаются вокруг стержня разума, обеспечивая энергетический каркас взрослой жизни. Живой иллюстрацией гармонии служат Гермес и его кадуцей. Две змеи, сцепившиеся в смертельной схватке, уравновешены жезлом божества. Кадуцей — это космический, сидеральный или астрономический, а также духовный и даже физиологический символ. Его значение меняется вместе с применением. Метафизически кадуцей изображает падение первичной и изначальной материи в грубую земную материю. единую реальность, становящуюся иллюзией. Астрономически голова и хвост представляют точки эклиптики, в которых планеты и даже Солнце и Луна встречаются в тесном объятии. Физиологически это символ восстановления утерянного равновесия между жизнью как целым и токами жизни, выполняющими разные функции в человеческом теле. Как нежная любовь пресна без жара страсти, так и прекрасная стерильно без ужасного, то есть земного, то бишь телесного. Здесь уместно вспомнить Калокагатию. Душе поэта вполне уютно в теле атлета. Платин видит в теле не столько контейнер, сколько линзу и отпечаток неба одновременно. Сквозь телесную красоту душа способна узреть красоту высшую бестелесную, которая прорывается в момент потрясений и восторженных состояний, опьяняет ум и ведет душу к высшему. Ученик Гегеля, немецкий культуролог, искусствовед и философ Карл Розенкранц в «Эстетике безобразного» прослеживает динамику шедевров. Природа и Бог возвеличивают совершенство. Человеческая отсебятина все опошляет, но придает пикантность. Россия на подъеме, Шишкин рисует мишек с березками. Европа на подъеме, создаются соборы и мозаики святых, пишутся вошедшие в века итальянские и голландские полотна. Даже технические изобретения копируют природу. Принцип «ars imitatur naturam» Фомы Аквинского. Россия близится к закату, и Малевич малюет черный квадрат, причем даже его додумался украсть у Алле Альфонса. Европа подходит к закату, и Шарль Бодлер может наслаждаться вянущими цветами и гниющей лошадью. Расцвет кинематографа губит живопись в целом, когда в мазне импрессионизма реальный мир оказывается замещен шизофренической абстракцией. Красота и ужас его пограничной игрой и неповторимым рельефом впечатан сценаристами Blizzard в мифологию лор, игры «Диабло», где прекрасные стражи рая упиваются гордыней своего ужасного великолепия, так что архангел Тираэль вынужден сбросить крылья и пасть на землю во имя спасения мира. А ангел Инарий через секс с демоницей Лилит старается положить конец великому противостоянию рая и ада. Как говорится, «Make love, not war». Занимайтесь любовью, а не войной. Война прекрасного и ужасного длится тысячелетиями с момента Большого Взрыва или искушения Адама и Евы, кому как угодно. Немецкий эзотерик и христианский мистик Якоб Бёме так выражает диалектику «Земля-небо» в «Авроре» или «Утренней заре» в «Восхождении». Таким вот образом, на первом мире, как и на втором, до конца нашего времени ясно можно видеть, как небесное и адское царство в природе всегда и всюду боролись между собою и пребывали в великом труде, подобно жене в родах. Что же такое любовь, и насколько она причастна прекрасному? Это его третий компонент после правды и красоты. С красотой мы разделались ранее, теперь перед любовью настала очередь правды. Технически, правду ярче всего подметил философ Шеллинг, уравняв истину субъекта с истиной объекта. Код наблюдателя через редукцию квантовой функции равняется коду наблюдаемого. Вот и вся правда. Правдой неизбежно становится часть материального иллюзиона, который можно найти соответствие среди эйдосов неба. В этом смысле искусство бывает подчас правдивее жизни, несмотря на мнение Пикассо. Ложь, которая делает нас способными осознать правду. Рукодельная, самопальная, богооставленная и лишенная смысла попадает в парашу Жана Бодрияра и коронуется симулякром. Правда — бог, ложь — дьявол. До Лютера сатана служила обезьяной бога. «Диаболус эст симиа деи» по одному из первых христианских богословов Тертуллиану. Стоило снизойти просвещению на землю, так сатана стал одним из ключевых романтических героев, претендующих на свою правду. Правда, соответствие эстетически безгрешной внешней форме прекрасному содержимому или ужасной упаковке пустому нутру. Не случайно абстракция, по Аристотелю, афереси, есть освобождение идеи от земных оков, функции урана, тогда как запаковка идеи в оболочку формы является обратным процессом Сатурна. Таким образом, антоним правды — это абстракция, а не ложь. Правда есть восхождение к своей сути, отрезвляющее пророчество Урана, часто воспринимается как насмешка и критика. Поэтому Локи Уран — брат Тора Юпитера, и у обоих краш на Венеру, Натали Портман. И в процессе освобождения правды от материальных окон возникает окно Авертона, пахнущее враньем. Речь Трикстера — парадокс, диалектика Толстого и Гегеля, звучащая, по сути, громогласная правда на бытовом уровне, читается как ложь ушами непосвященных. Недаром у Пушкина. «Тьмы низких истин, мне дороже нас возвышающий обман». Художник, четко услышавший небо и добуквенно передавший месседж оттуда, сообщает нам невероятную правду жизни, по сравнению с которой успехи, деньги, замужи покрыты мраком. Французский импрессионист Эдгар Дега. Художник пишет картину с тем же чувством, с каким преступник совершает преступление. Освальд Шпенглер вторит. Судьба невыразима словами в понятиях, ее может выразить лишь художник в образе. Прекрасное равняется судьбе. Вот он, Аполлон. Поэтического дьявола, имевшего обыкновение под конец злорадно смеяться над моим бессилием, я привык изгонять чарующие силой музыки, пишет Бонавентура в «Ночных бдениях», расширяя свою мысль, что без тени не видно света, без сатаны мир не был бы настолько полноцветен и красив. Правда, как устраивающая версия, усиливается через любовь масс. Физики-одиночки открывают тысячи элементарных частиц в лабораториях всего мира, но стоит им в унисон заострить внимание на бозоне, и вот детище Хиггса получается у каждого исследователя в любом эксперименте с идентичными параметрами массы, скорости и тому подобное. Так и вспоминается принцип Ленина. Идея, охватившая массы, становится материальной силой. Правда в кубе превращается в любовь. По Сократу и Канту любовь в высшей форме равно правда, равно вечность, мир бытия, равно разум, равно априорное моральное чувство. Много деталей девы, как песчинки, превращаются в пляж рыбы. Частное, рано или поздно, коалисцирует в целостность. Любовь, как продукт неба, является епархией Бога. Русский, в отличие от греческого, достаточно скуден. Любовь без препятствий и условий, чистая и отдающая. Любовь к алкоголикам, калекам, бомжам равна чистой любви Творца. Это агапа, агапи. Сторге, сторги, родственность Луны, чистая привязанность. Филия, филия, дружественность Венеры на основе подобия. Эрос, эрос, похоть Плутона на основе жажды обладания, совокупиться или убить. У Эмпидокла и астрологов любовь есть симпатия, аспект соединения. Настоящая любовь агапа, в соответствии с эвритмией Аристотеля, есть свободное движение души. Можем сойтись, можем разойтись, но на небе мы вместе. В финале этики, доказанной в геометрическом порядке Спинозы, любовь разумна и существует благодаря восхищению космическим разумом. Amor Dei Intellectualis. Бог служит своеобразной линзой, технологией передачи света. Двое любят Бога и через него любят друг друга. При этом Бог любит и не любит никого одновременно. Любовь служит неизбежной спутницей второго рождения. Любовь есть бесконечная радость, обусловленная присутствием внешней причины с неба. Она сшивает все аффекты Спинозы воедино, и через любовь все похоти и страсти пакуются в оболочку разума, обеспечивая трансформацию в сверхчеловека. И под самый занавес этики Спиноза запихает в рот неофитам горькую пилюлю. Болезнь ума случается от любви к тому, что постоянно меняется и чем мы не можем обладать. То есть принц, мистер замуж, не собирается идти в ЗАГС. Схожие сентенции выдавал Толстой в юности, когда свои влюбленности сравнивал с припадками зависимого от морфия. Пагубность и животный примитив любви он развил в «Крейцеровой сонате» и «Оленьем хороводе» Анны Карениной. «Уберем Бога, оставим тело, и из достояния ангелов получим легальный коксик». Это и подметил блестящий российский биолог Александр Марков, дав четкое определение. Александр Марков. Эволюция человека. Обезьяны, кости и гены. Эволюция человека. Обезьяны, нейроны и душа. Любовь — это дофаминергическая целеполагающая мотивация к формированию устойчивых связей. Также отметим, что лишь 5% млекопитающих образуют устойчивые моногамные пары, причем ближайшие к нам приматы этим практически не занимаются. Следовательно, мотивация к формированию связей Маркова хватает на пару перепихов, а дальше мать природа уверена, что самка оплодотворена, поэтому можно включить отмороз и френдзону. У Плотина мы читаем формулу превращения любви в кокс. Зло существует не потому, что лучшие сотворили худших, но потому, что вещи, должные принять лучшее, оказались неспособны к этому. Соединим стоиков со Спинозой, получим бесстрастие и апатию как стартовый механизм формирования истинной любви. Из состояния дары внутри ты получаешь лишь морфий, который быстро надоест после оленьего гона и фрикций. Состояние преисполненности божественной любви описывается наставницей Сократа Диотимой в Пире, лишний раз утверждая тысячелетнюю истину, что база любви всегда платоническая. Диотима приравнивает любовь Эрота к разновидности Даймона, объясняя доступ к режиму бога-человека через влюбленность. «Великий гений, Сократ». Ведь все гении представляют собой нечто среднее между Богом и смертным. Каково же их назначение? Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждение за жертвы. Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что Вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через посредство гениев, и наяву, и во сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек божественный — а сведущий во всем прочем, будь то какое-либо искусство или ремесло, просто ремесленник. Гении эти многочисленные и разнообразны, и Эрот — один из них. Диотима разбивает вдребезги девичий мем про вторую половинку жопки и таблетки. «Некоторые утверждают, — продолжала она, — что любить значит искать свою половину». А я утверждаю, что ни половина, ни целая не вызовет любви, если не представляет собой друг мой какого-то блага. Люди хотят, чтобы им отрезали руки и ноги, если эти части собственного их тела кажутся им негодными. Ведь ценят люди вовсе не свое, если, конечно, не называть все хорошее своим родственным себе, а все дурное чужим. Нет, любят они только хорошее. Диотима кладет на лопатки Сократа, единственный раз во всех диалогах Платона, приравняв любовь к бессмертию, как впечатывание своего образа и продолжение себя в вечности. «Дело в том, Сократ, что все люди беременны как телесно, так и духовно, и когда они достигают известного возраста, природа наша требует разрешения от бремени. Разрешиться же она может только в прекрасном, но не в безобразном. Соитие мужчины и женщины есть такое разрешение, и это дело божественное, ибо зачатие и рождение — суть проявления бессмертного начала в существе смертном, Ни то, ни другое не может произойти в неподходящем, а неподходящее для всего божественного — это безобразие, тогда как прекрасное — это подходящее. Можешь быть уверен в этом, Сократ. Возьми людское честолюбие. Ты удивишься его бессмысленности, если не вспомнить то, что я сказала, и упустишь из виду, как одержимы люди желанием сделать громким свое имя, чтобы на вечное время стяжать бессмертную славу, ради которой они готовы подвергать себя еще большим опасностям, чем ради своих детей. Тратить деньги, сносить любые тяготы, умереть, наконец. «Ты думаешь, — продолжала она, — Алкистиде захотелось бы умереть за Адмета, Ахиллу вслед за Патроклом, а вашему Кодру ради будущего царства своих детей, если бы все они не надеялись оставить ту бессмертную память о своей добродетели, которую мы сейчас сохраняем?» «Я думаю, — сказала она, — что все делают все ради такой бессмертной славы об их добродетели. И чем люди достойнее, тем больше они и делают. Бессмертие — вот чего они жаждут. Те, у кого разрешится от бремени стремиться тело, — продолжала она, — обращаются больше к женщинам и служат эроту именно так, надеясь деторождением приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена. Беременные же духовно, ведь есть и такие, — пояснила она, — которые беременны духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно. Беременны тем, что как раз душе ей подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? Разум и прочие добродетели. К слову, вечный город Рим основан Энеем, сыном Афродиты. Но рано или поздно все вечное разваливается, когда хоронят духовную первооснову и города, и мосты. Проследим, как высвечивает грани любви великий американский писатель Торнтон Уайлдер на мосту короля Людовика Святого, за что получил Пулитцеровскую премию. При первом приближении. Обитатели этого мира, он, дядя Пио, разделял на два вида — тех, кто любил, и тех, кто никогда не любил. Последние были какой-то жуткой аристократией, и облишенных способности любить — а, вернее, страдать от любви, нельзя назвать живыми, и уж во всяком случае им не дано снова жить после смерти. Это мертвые души, они оглашают мир своим бессмысленным смехом, плачем и болтовнёй, и исчезают как дым, по-прежнему прельстительные и бесплодные. Свою классификацию он основывал на собственном определении любви, не похожем ни на одно другое, и вобравшем всю горечь и гордость его пестрой жизни. Он смотрел на любовь, как на жестокую болезнь, которой избранные должны переболеть в поздней юности и затем восстать, бледными и изнуренными, но готовыми к работе жизни. «Существует, — думал он, — огромный перечень ошибок, от которых милостиво избавлены оправившиеся от этой хвори». Вторая итерация, где читается Достоевщина через очищение любви страданием. Мысль, что, лишившись красоты, ей не следует искать ничьей симпатии, проистекала из того, что она не представляла себе иной любви, кроме любви страсти. А такая любовь, хотя она расходует себя в великодушии и заботе, рождает мечты и высочайшую поэзию, остается одним из самых ярких проявлений своей корысти. Пока она не пройдет через долгое рабство, через ненависть к себе самой, через осмеяние, через великие сомнения, она не сможет занять место среди бескорыстных чувств. Многие, прожившие в ней всю жизнь, способны рассказать нам меньше, чем мальчик, потерявший вчера собаку. И под занавес уже Данте с его любовью клеем между материей и небесами. Но и того довольно, что любовь была. Все эти ручейки любви снова вливаются в любовь, которая их породила. Даже память не обязательна для любви. Есть земля живых и земля мертвых, и мост между ними — любовь. Единственный смысл, единственное спасение. Заразное понимание любви в мире духа разума и в пространстве истекающих жидкостями тел предъявил Фаусту правитель весов Херон, обратив внимание на эрекцию алхимика в адрес Елены Прекрасной. «Пришлец. Наверное, твой влюбленный пыл среди людей считается законным, но духи держатся иных мерил, и мне ты кажешься умалишенным». Жан-Батист Грину изготовил прекрасный феромон из выжимки соков прелестных дам, убиенных протагонистом парфюмера. Диалектический эффект оказался настолько силен, что парфюмер умудрился с помощью обоняния людских масс превратить собственную дичайшую казнь в сладострастную оргию. Патрик Зюскинд отмечает, что нет оружия ужаснее любви. Стендаль в трактатике «О любви» кистью художника вывел несколько стадий развертки любовной эмоции. Первое — восхищение. Второе — наслаждение. Третье — надежда. Четвертое — любовь родилась. Пятое — первая кристаллизация. Шестое — появляются сомнения. Седьмое — вторая кристаллизация. Под кристаллизацией имеется в виду наматывание фактуры на трепет, как соль прилипает к ветке, если ее запихать в соответствующий источник в городе Зальцбург. Мастер на то и мастер, что через метафору подводит читателя к выводу, что единственное счастье в любви сводится к тому, чтобы прыгать с ветки на ветку. Схожий с зальцбургской веткой путь прошел герой бесов Степан Трофимович Верховенский, сбагривший сына и проживший под каблуком левой тетки всю жизнь после смерти жены, чтобы обрести в себе Бога на пороге смерти, влюбившись под конец жизни. И что дороже любви? Любовь выше бытия, любовь — венец бытия. И как же возможно, чтобы бытие было ей неподклонно? Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Антагонизм прекрасного и ужасного, электричества и магнетизма, неба и земли в материальном исполнении на уровне бытового сознания существует в противостоянии мужского и женского. ТикТок трещит от женских монографий жанра «мужчина должен». Контрбатарейной борьбой отвечают альфачи Ютуба, предлагая простые как веник рецепты украшения Афродит, обнажая тем самым собственную психику отверженных матерью мальчишек и униженных своенравными девками подростков. Ничто не ново под луной. Тиктокер Леопольд фон Захер Мазах запечатлел страдания по Афродитам в своей знаменитой «Венере в мехах». Мазохизм зародился именно в вагине любви. Маркиз де Сад в «Философских отступлениях» в Жустине описал хищническую безнравственную механику природы, полемизируя с Руссо и его верой во всеблагой прогресс, трансцендирующий Творца в природу, пантеизм. А вот и садизм. Женская природа далеко не всегда осеняется благом мужского космоса. Это поняли в Афинах, но забыли сегодня. Если бы вспомнили, в ТикТоке нечего бы стало смотреть по гендерному жанру. В обыденном сознании прекрасное неразрывно связано с женским. Цветочки, 8 марта и рыцарь, ухаживающий за дамой. Но не все так просто. Греки в свое время достаточно четко поймали архетип прекрасного и ужасного. За неимением готовых терминов «голь на выдумке хитра». Древние мыслители кооптировали сложные концепты в бытовые названия. Именно грекам мы обязаны словом «косметика», в чьем корне «космос» есть упорядоченная женская прическа, а «хаос» — растрепанная. Раз прическу поправили из хаоса в космос, значит, приложили труд и разум. А это классические мужские качества. Сирич — прекрасное и упорядоченное есть мужское — а ужасная разнузданная есть женская. Логика диковатая по сегодняшним меркам. По этой причине найдено множество античных статуй мужских тел, демонстрирующих все свои достоинства в первозданной наготе. А вот таких женских статуй критически мало. Даже греческие богини, самые достойные из женщин, чаще всего прикрыты одеянием. Материалисты до мозга и костей, что достаточно четко описано Лосевым, эллины были абсолютно убеждены, что любое женское тело воплощает собой стыд, срам и ужас. Половой конфликт, единство и борьба противоположностей мужского и женского с момента зарождения системной мысли о бытии понимается как первая основа материальной жизни. Матрица скучно дышится без гениальных войн. Традиционалисты, например, Юлиус Эвола, вторят патриархальному опломбу греков в метафизике пола, где поначалу всячески воспевает мужское и принижает женское. Наш соотечественник Василий Розанов, переведя первым метафизику Аристотеля на русский язык, в «Людях лунного света» делает все необходимые поклоны патриархату, но уже начинает сомневаться в его лобовой исключительности. У Иеговы подразумевается вторая женская ипостась, а значит, и современное божество может быть женщиной. А у человека допускается стирание половых различий. Блаженны немножащиеся, живущие аки ангелы.